Писал он обстоятельно. То просил поговорить с Нэнни, то беспокоился, что выступление одного из американцев рассчитано на полтора часа, делегаты могут начать шуметь, хорошо бы попросить укоротить речь, то излагал свои мысли о расширении движения. Говорили также, что Фадеев мало пишет, потому что много пьет. Однако Фолкнер пил еще больше и написал несколько десятков романов. Видимо, были у Фадеева другие тормоза. Я как-то сказал Александру Александровичу, что из его книг мне больше всего нравится «Разгром», первый роман, написанный 25-летним юношей. Он ответил: «Естественно, разгром пережитое. Конечно, сознание своей ответственности иногда приподнимает, а иногда оно и вяжет». За последнего из УДГ он брался чуть ли не каждый год в течение 12 лет. Составлял планы, переделывал, считал, что романа не вышло. Когда Фадеев сел за «Молодую гвардию», ему было уже не 25, а 44. История краснодонских подростков его взволновала. Он заново пережил свою молодость. Хотя он всегда причислял себя к реалистам, в нем было много романтики. Судьба романа «Молодая гвардия» связана с тем, что мы называем культом личности. Роман был написан, издан, пользовался успехом, получил сталинскую премию. Один из друзей Александра Александровича, Герасимов, сделал по роману фильм. Тут-то и разразилась гроза. Сталин не прочитал «Молодой гвардии». Фильм его возмутил. В картине показывались подростки, оставшиеся на произвол судьбы в городе, захваченном гитлеровцами. Где же организация комсомола, где партийное руководство? Сталину объяснили, что режиссер следовал тексту романа. В газетах появились суровые статьи о «Молодой гвардии». За ними последовало письмо Фадеева, напечатанное в «Правде». Он признавал справедливость критики и обещал переделать роман. Когда мы встретились, Александр Александрович сказал, что не меняет текста, а пишет новые главы о старых большевиках, о роли партийного руководства. Помолчав, он добавил: «Конечно, даже если мне удастся, роман будет уже не тот. Впрочем, может быть, во мне засело преклонение перед партизанщиной. Время трудное, а Сталин знает больше нас с вами». Я заговорил о «Молодой гвардии», потому что хочу показать отношение Фадеева-романиста к действительности. Задумав написать роман, он поехал в Краснодон, расспрашивал сотни людей, старался восстановить и события, и внешность героев, огорчался, что не смог найти точного описания внешности некоторых персонажей. Это показывает, насколько он подчинял себя законам не поэта, а летописца. Роман Стендаля «Красное и черное» родился от газетной заметки о преступлении молодого карьериста. Автор не только в толковании Жюльена Сореля не зависел от факта, он переделал интригу. Стендаль никогда не увлекался описанием внешности своих героев, говорил, что предоставляет это фантазии читателя. Золя уверял, что лишен воображения, изучал детали быта, которые хотел изобразить, или, как говорят теперь, собирал материал. Работая над романом «Нана», он впервые в жизни пошел в притон с записной книжкой. Учителем Фадеева был Лев Толстой. Раскрывая характер героя, он останавливался на какой-нибудь детали его внешности. Толстой мог сделать уши Каренина настолько реальными, что по ним мы знаем его лучше, чем наших друзей. А Фадееву хотелось узнать, какие черты лица были у всех краснодонцев. Я вспоминаю одну из наших бесед в самолете. Александр Александрович говорил о том, что он кончен, и рассказал трагическую историю недописанного романа «Черная металлургия». В 51-м меня вызвал Маленков. «Изобретение в металлургии, которое перевернет все, грандиозное открытие. Вы окажете большую помощь партии, если опишете это». Одновременно он рассказал мне, как разоблачили группу геологов-вредителей. Я начал работать, изучал проблему, подолгу сидел на Урале. писал медленно, —